Глава 13. Сплетни. «Привет», — сказала мне незнакомая драконесса, заглянувшая в приемную. «Софи, ты идешь на обед со мной или с мужем?» В смысле, я девушку узнала, а она меня нет. Да и не могла она меня узнать. «Я подожду Шу», — кивнула, ничуть не удивившись, Софья. «Мия, возьми с собой Ирету. Она с завтрашнего дня будет секретаршей Шумао». «Надолго?» «Не знаю, как получится». Софья смешно наморщила нос и потерла поясницу. «Я бы хотела вернуться на работу через пару месяцев после родов, хотя бы удаленно». «Ну-ну», — скептически хмыкнула драконесса. «Не верю. Ирета, пошли, я Мия. А ты та самая девушка Юмая?» «Какая та самая?» — удивилась я. «С которой он познакомился в приложении, и которая прилетела к нему, и у которой потеряли багаж». «Ну да», — усмехнулась я. «Примерно так. И откуда только ты все знаешь?» «Слухами земля полнится». Туманно, с очень довольным видом, ухмыльнулась болтливая драконесса. «К тому же я тоже Гордиани. Шумао, мой родной дядя. У него нет от меня секретов». Я только улыбнулась. «А у тебя аллергии на кошек нет?» «Нет, ни на кошек, ни на собак, ни на хомячков». «Повезло. Юм клёвый. Не подумай, мы просто друзья с ним». «Я и не думаю», — заверила я Мию. «И согласна, он клёвый». «Кто клёвый?» — выглянул из-за ближней двери Юмай. «Мия, привет. Отлично выглядишь». «Ты клёвый», — безмятежно ответила я. «Жаль только, что тебе секретарша не положено». «Почему жаль?» «Ну, я бы лучше работала с тобой, чем с Гордиани. Но босс сказал, что у тебя будет собственный кабинет только лет через 5». «Он так и сказал?» — широко раскрыл глаза Юмай. «А зачем тебе в секретарше к Юмаю?» — хихикнула Мия. «Впрочем, не отвечай, я и так все поняла. А дядюшка еще говорит, что наши очаровательные традиции нужно истреблять на корню. При этом сам спокойно спит с секретаршей, а другим не дает. Ах, лицемер!» Юмай выразительно закатил глаза. «Вы обедать, девочки? Я с вами». Мы втроем спустились на 3-й этаж в большую столовую. Заняли столик, потом заглянули в меню. «А цены где?» — тихо спросила я дракона. «Тут все так вкусно написано, я чуть слюной не захлебнулась». «Бесплатно. Бери все, что захочешь». «Да ну!» — удивилась я. «А, потом из зарплаты вычтут». «Нет, не волнуйся, обеды совсем бесплатные». «Очуметь! А на выходе не обыскивают?» «Зачем?» «Чтобы еду не таскали». «Какой в этом смысл? В кабинетах все равно есть запрещено, везде камеры». «Домой взять, на ужин». «Дикая ты какая-то. Мы не голодаем, тут такие зарплаты, что воровать еду даже смешно». «Да ладно, я просто спросила». Смущенно пробормотала я, жалея, что у меня с собой нет ни судочка, ни пакета. «Я, наверное, супа хочу, с грибами, и вот эту штуку под сыром, и десерт хочу, но он в меня уже не влезет». «Да, вот десерт я бы украла. Все равно выкидывают, наверное. Я уже больше месяца не ела сладкого. Домработница Юмая не приносила ни выпечки, ни пирожных, только овощи и мясо. В определенной степени я была ей благодарна, но десерт все равно хотелось. Впрочем, если меня берут на работу, я возьму суп завтра. А сейчас тыквенную запеканку с творожным кремом». После обеда Софья меня порадовала. «Ты сможешь выйти на работу только через 12 дней. Отдел кадров сказал, что 2 секретарши — это чересчур даже для Гордиани, а мне местный врач еще отпуск не подписал». «Ладно», — пожала я плечами. «А что сейчас мне делать?» «Поезжай домой. Юмая тоже отпустили. Он будет за тобой присматривать в связи со сложившимися обстоятельствами». «О, мне это нравится», — просияла я. «Кстати, хорошо, что Мия ничего про меня не знает». «Ой, она такая болтушка», — отмахнулась Софья. «Сплетни, чтоб ты понимала, тоже неотъемлемая часть местной корпоративной культуры, поэтому Шумао немного подкорректировал историю твоего появления здесь». «Спасибо ему за это». Мы тепло попрощались. Юмай уже ждал меня в коридоре. Уже в машине он сказал. «Прости, я тебе нагрубил». «Это когда ты успел?» «Когда услышал, как вы с Гордиани обсуждали культурные традиции драконов». «Разве?» — я пожала плечами. «Ничего обидного ты не сказал?» «Точно». И, дождавшись моего утвердительного кивка, вздохнул. «Слушай, Ири, ты мне нравишься». «Ого, вот так сразу? А он смелый. Куда смелее, чем я». «Ты мне тоже», — призналась в ответ я. «Как ты думаешь, у нас могло бы что-то выйти? Хорошее, светлое?» «Понятия не имею, Юм. Мы очень разные. Разные расы, разное воспитание, разные культуры». «Думаешь, это так важно?» «Очень важно, Юм. Но кто нам запретит попробовать? Разве что твои родители?» «Нет, у меня мировые предки. Самые простые. У отца свой автосервис, а мама учитель в школе». «А у меня брат в автосервисе работал», — вздохнула я. «Он учился на инженера, а потом заболел». «Да, я знаю», — кивнул Юмай. «Я видел твое дело. Гордиани посчитал, что я имею право знать». На это мне нечего было ответить. Я лишь улыбнулась беспомощно. Как-то все это слишком, наверное. Я не заслужила такой заботы. И такой парень, как Юмай, для меня тоже слишком хорош. Но вот это как раз не смущало. Я ему нравлюсь, он сам сказал. И потом, попробовать — это ведь не жениться, верно? «Кстати, о личном деле. Меня вызывали сегодня в медицинский корпус. Просили тебя на опыты». «Чего?» «Они хотят провести комплексное обследование». «Нафига? В смысле, зачем?» «Ты очень много времени провела в животной ипостаси. Нашим медикам крайне любопытно, как это отразилось на твоем организме, особенно на мозге». Я насупилась. Я и так прекрасно знала, как оно отразилось. Я изрядно поглупела, вот как. И расслабилась, и профукала, когда Юмай устанавливал камеры. Я ведь должна была что-то заподозрить, когда он возился возле окна, но мне было лень даже следить за ним. И еще, человеческие инстинкты понемногу уступали место звериным. Я уже не брезговала лакать из блюдца, иногда гоняла по полу какую-нибудь ерунду и даже пару раз сходила в лоток. «Я не уверена, что хочу общаться с медиками», — медленно ответила я. «Как-то я боюсь». «Обещаю, что они не будут колоть тебя иголками», — улыбнулся Юмай. «И по запчастям не разберут. Понимаешь, твой случай уникальный. Драконы никогда не проводят в животной форме больше 2-3 часов. Они просто на это не способны. Раньше, конечно, было по-другому. Да и оборотни, насколько мне известно, нечасто перевоплощаются. Ты же просидела на дереве почти сутки, потом летела в самолете, да еще и потом столько времени жила у меня в виде кошки». «В самолете я перекидывалась так-то». «Когда?» — вытаращил глаза Юмай. «В туалете». «А, понял. Так что, согласна на обследование?» «А мне за это заплатят?» — хитро спросила я. «Наверное, это очень важное обследование, да? Если уж медики полярной звезды заинтересованы, то, наверное, это нужно для какого-то вопроса по безопасности». «Сомневаюсь, что заплатят», — развел руками Юмай. «Но я точно уверен, что твое согласие повлияет на окончательный результат дела. Ну и полный чекап организма в других обстоятельствах обошелся бы в кругленькую сумму, а для тебя все бесплатно». «Хм, с такой стороны я его предложение не рассматривала. И вообще, я не в том положении, чтобы ссориться с полярной звездой. Они как бы меня защищают. Нужно пойти навстречу». «Я согласна». «Отлично. Тогда завтра утром нас ждут в медицинском комплексе. И придется подписать кучу документов». «Вот уж не сомневаюсь», — вздохнула я. «Я уже столько бумажек подмахнула. Одной больше, одной меньше». «Ты очень сильная и смелая», — мягко улыбнулся мне Юмай. «Настоящая драконесса. Только еще белая и пушистая». Я расхохоталась. Этот парень просто гуру комплиментов. Как же он мне нравится. Просто нет сил.